в семье это несколько утрировано, но главное остается. Поэтому о семье можно говорить как о мини-иерархии. То есть Бог в основу существования семьи заложил принцип иерархичности. Семья должна была объединить три уровня развития, как три возрастные категории. Старшее поколение – старики, среднее – родители и младшие – дети. Степень развития индивидов не кладется в основу руководства. Подчинение шло по возрастному признаку. Хотя, если сравнивать поколение эволюционно, то старшинство здесь не соблюдалось, и душа более зрелая и эволюционно старшая часто подчинялась более молодой душе. И сделано это по двум причинам. Первое. Чтобы молодые души учились управлять, руководить другими, планировать свою экономику и учились быть хозяином в своем маленьком мире. Второе. Души с меньшим опытом эволюционирования управляют более зрелыми душами, чтобы последние учились послушанию, закрепляли и расширяли это качество. Более зрелые души, представленные в виде детей, должны были беспрекословно подчиняться молодым душам, находящимся в старых телах родителей. И послушание их должно основываться не на страхе перед старшими, а на любви. Все это должно было способствовать выработке в душах терпимости, дисциплинированности, уважения к старшим и умения подчиняться. Часто на несоблюдение эволюционной последовательности влияла и карма, которая являлась одной из основных причин, объединяющих души в семейной ячейке. То есть в конкретную семью объединяли души, связанные определенной ситуацией и потребностью проработать определенные виды энергии. Помимо кармы, влияло требование набора какого-либо определенного качества энергии. А каждая семья строится с учетом ориентации на работу с определенным диапазоном энергии. То есть она участвует совместно в таких ситуациях, которые позволяют ее членам накопить энергию одного спектра. В семье, так же как и в иерархии, каждый уровень в лице старшего поколения обязан был заботиться о младшем, а младших учили заботиться о старших. Создавалась круговая система обязанностей и ответственности друг перед другом, как в иерархии Бога. Семья – автономная ячейка, которая учится обслуживать себя самостоятельно. Сама должна изыскивать средства на собственное существование, должна материально обеспечивать нормальные жизненные условия всем своим членам, должна растить себе смену. Это тоже повторяет иерархию, в которой все построено аналогично. Бог нарабатывает средства для создания миров, удовлетворяющих разным степеням развития своих детей, совершенствует их, отдает все силы, чтобы каждую душу поднять до собственного уровня. И таким образом каждый родитель, как и Бог, учится управлять своей мини-иерархией, учится хозяйствованию, планированию, приобретает творческие навыки, потому что создание интерьера в квартире, построение дома и хозяйственных построек, развивает пространственное и художественное воображение. И ни одна другая форма построения взаимосвязи человека не могла бы дать ему такой богатый практический опыт. В семью Бог заложил и лучшие нравственные принципы тех высших взаимоотношений, которые существуют в его божественной иерархии. Первый принцип. Все отношения в семье должны строиться на любви и взаимопонимании. Второй принцип. Каждый вышестоящий заботится о нижестоящем и полностью берет ответственность за него на себя. Такое построение присуще иерархии Бога, и такими принципами руководствуются у него на уровнях. Кроме того, каждая семья строится на основе закона причинно-следственной связи или кармы, и само построение ее носит некоторые особенности. Так, например, везде в космосе соблюдается и поддерживается баланс. В любом мире положительное дополняется отрицательным. Также баланс выдерживается и в конструктивном построении семьи. Выдерживается ее энергетическое равновесие. Это проявляется в следующем. Мы знаем, что одни люди на Земле относятся к положительной системе, а другие к отрицательной. И почти все семьи, за некоторым исключением, строятся и из положительных индивидов, и из отрицательных. Полноценная семья должна иметь обязательно обоих родителей не только с моральной, материальной и психологической сторон, но и с точки зрения полноценности энергообмена, действующего между матерью, отцом и ребенком. Это опять же связано с движением энергий в ячейке на физическом плане и борьбе оппозиций на духовном плане, так как отрицательные индивиды всегда делают что-то противоположное положительным, из-за чего и возникают разногласия и начинается поиск нового, удовлетворяющего обе стороны. Но наличие антагонизма позволяет личностям сравнивать противоположности и развивать мышление и логику в разных направлениях. Кроме того, совмещение положительных и отрицательных личностей в одной ячейке дается для того, чтобы человек научился поддерживать дружеские и выгодно деловые отношения с любым типом индивидов, научился правильно использовать и положительные, и отрицательные свойства человека, и умел так целенаправить их в общей деятельности, чтобы получилась польза для одних и других. И пример такой плодотворной работы – это деятельность положительных и отрицательных сутей в иерархии Бога. Поэтому любое построение заключает в себе несколько значений. При подборе положительных и отрицательных индивидов для семьи используют несколько вариантов знаковых сочетаний. Если, например, пара сразу подбирается положительной, оба плюса, то им даются дети минусы, или один из них минус, а второй плюс. Три слабых плюса, три души, уравновешиваются одним сильным минусом, например, мощным отрицательным отцом или дедом. Или три минуса будут уравновешиваться одним мощным плюсом, мощной положительной душой. Бывают в семье два плюса и два минуса. Если же число членов семьи нечетное, то души уравновешиваются по числовым показателям. Например, равновесие семьи из трех человек может выглядеть следующим образом. Мощная положительная душа плюс 10 равняется минус 2 плюс минус 8, две отрицательных души. Бывают и семьи полностью положительные или полностью отрицательные. Это вызывается определенными целями развития самой семьи или общества, выполнением каких-то отдельных задач. Но тогда равновесие выдерживается целыми семьями. То есть, если где-то существует полностью положительная семья, то неподалеку будет обязательно полностью отрицательная семья. И они будут уравновешивать друг друга или поддерживать баланс в определенном объеме мира. И такое построение семьи является естественным и закономерным. Как определенная структура, семья производит энергию, и в энергетическом плане перед ней тоже ставятся конкретные задачи. Семья строится так, чтобы выдерживался энергетический баланс ячейки. Энергия семьи замкнутая. Она вращается по кругу. От матери к ребенку, от него к отцу и от отца к матери. По этой причине, если семья лишается одного из родителей, то нарушается нормальное функционирование энергии. У ребенка нарушается передаточный механизм, что приводит к всевозможным сбоям в поведении и нарушениям психологического характера. Ребенок постоянно интуитивно ищет, на кого замкнуться, в кавычках, и это может приводить ко всяким нелепостям в его поведении. Если же семья полноценная по своему составу, но в силу каких-либо причин не функционирует так, как требуется, у нее возникают энергетические долги. Каждая семья должна производить для космоса определенное количество энергии. А так как с долгами в космосе очень строго, то это приводит к наказаниям, смерти членов семьи. Давно замечена людьми такая зависимость. Умирает один член семьи, а через год второй. Данная закономерность как раз и вызвана энергетическими задолженностями семьи и иерархическим системам. Интервал между двумя смертями объясняется тем, что сути после смерти первого члена семьи обязательно рассматривают, есть ли задолженности у семьи к данному моменту или задолженности конкретно у умершего. И если таковые имеются, то решается, как их погасить. Забор второго члена семьи является крайней мерой. Иногда могут вместо этого усложнить последующие жизненные ситуации для оставшихся членов семьи. А сложные ситуации воспроизводят повышенный объем энергии. Здесь же может появиться вопрос, что даст забор второй души? А разве не лучше им было продолжить работать дальше? И тогда, возможно, за какой-либо срок они сообща бы и покрыли свои энергодолги. Смерть двух членов семьи происходит только в том случае, если у одного программа уже закончилась, ему пора уходить, а план семьи остается невыполненным. Чтобы эти долги не переходили на следующую жизнь, высшим приходится забирать второго члена семьи. Год требуется на решение вопроса, как работала семья. Можно ли избежать смерти второго члена? Рассматриваются возможности покрытия долгов какими-либо иными путями. И когда другого выхода не находят, то забирают еще одного человека из этой же семьи. Смерть дает очень большой выплеск энергии. Иногда ее объем составляет 80% от того количества, которое человек произвел за всю жизнь. Выплеск ее через какую-либо неожиданную ситуацию и дает компенсацию недостающей энергии. Энергетическая производительность семей разная и зависит от их уровня развития. Поэтому очень важно, чтобы семья функционировала нормально и никаких долгов у нее бы не было. Низкие семьи производят меньший объем энергии, средние – побольше. И высокоразвитые семьи производят в несколько раз больше, чем низкие. Поэтому семьи неравноценны перед космосом. И при планировании обязательно учитываются возможности создаваемой пары. Кстати, если говорить о построении ячейки общества, создание ее строго индивидуально. Когда супругам говорят «вас свела программа, данная свыше», это звучит сухо и мало что объясняет. Но за этим скрывается кропотливая работа наших небожителей. Когда спускается на землю одна душа, то к ней подбирают обязательно пару по энергетическим параметрам и целям частного или общего развития. То есть учитывают, какую задачу будет нести основная душа, потребуется ли ей моральная поддержка в лице супруга, или наоборот, данной душе лучше дать более низкую душу, чтобы подтянуть ее в развитии. Смотрятся энергонакопления в обеих матрицах, подбирается энергопотенциал и мощь соединяемых душ. Так как определенные энергетические соотношения должны выдерживаться, несмотря на то, что души могут принадлежать к разным уровням развития. Если же нормативные соотношения не соблюдаются, то нормального функционирования семьи не получится. Например, если душе с очень мощным энергопотенциалом дадут в напарники душу с очень маленьким энергопотенциалом, то семья сразу же расколется или малый потенциал будет полностью подавлен, и его душа никакого прогрессирования иметь не будет. Поэтому допустимые соотношения энергетических показателей душ обязательно выдерживаются. Для пары пишется два сюжета отдельных программ и еще одна программа, общая на всю семью, объединяющая всех ее членов в совместных ситуациях. Это все говорит об очень кропотливой работе наших высших учителей. Хотя человеку снизу все это видится на бытовом плане очень примитивно. Увидел, влюбился, женился и покатился по семейным ухабам. Во всем простом множество сложностей, о которых человек даже не подозревает. Но давайте рассмотрим, Какие же варианты пар существуют в обществе? Человек видит, что одни пары подходят друг другу и живут хорошо. У других жизнь не складывается. Мы хорошо помним старое изречение, что браки заключаются на небесах. В чем тайный смысл этого высказывания? Суть его заключается в том, что партнер человеку задается заранее программой. Любая программа определяет тот круг и число лиц, в котором человеку придется вращаться в течение жизни. Определенные ситуации несут и встречу, и связи с определенными людьми. Программа содержит варианты выбора, то есть человеку предоставляется возможность выбирать себе партнера. Но это право выбора партнеров есть не у каждого. Некоторым душам предоставляется единственный партнер, и никаких других встреч, соблазнов не бывает. Такой вариант может быть у порядочных душ, или этот вариант дается по определенным замыслам свыше. Если же душа еще не набрала достаточных моральных ценностей, не наработала закономерных норм поведения, то ей составляют варианты программы с множеством партнеров. Такой человек будет без конца бегать от одного к другому, от другого к третьему, и так до самой старости. Если, например, девушка хвалится, что у нее очень много поклонников или женихов, то это говорит о ее больших духовных недоработках. Много поклонников дают, чтобы душа училась сравнивать поведение одного с другим, анализировать чужие действия и выбирать лучшего. Если у девушки много поклонников, следовательно, ей предстоит еще очень многому учиться и не одну жизнь. В отношении духовных наработок выигрывает та девушка, у которой один партнер. В разделе о любви мы уже говорили о том, что пары подбираются по земным уровням развития. Цель любой семьи – воспитывать друг друга. Муж в чем-то воспитывает жену, жена – мужа. Оба воспитывают своих детей. А старые родители подают советы молодым и тоже воспитывают всех. То есть все семейные отношения построены на воспитании и обучении друг друга. Воспитание – это требование придерживаться негласных норм поведения в данном круге людей. Один индивид требует от другого, чтобы тот придерживался в своем поведении тех правил, к которым привык он сам. Старики требуют от детей одних норм поведения, дети от своих родителей других. И неофициально в семье происходит регулирование законов поведения маленького семейного клана. Жена должна готовить обед, стирать. Муж выполняет ремонтные работы. Дети занимаются уборкой квартиры. Распределение обязанностей в семье часто происходит на основе конфликтных ситуаций. Но когда каждый усвоит свои обязанности и без напоминания начинает четко выполнять их, то причины для распрей исчезают. В этом случае семья живет по своим собственным законам и правилам. все отношения между членами семьи отрегулированы, и нет необходимости вступать в ссоры и конфликты. То, что каждая семья живет по своим законам, человек обычно не подозревает. Но без них ни одна семья не существует. Она сразу распадается. Молодые семьи должны знать, что отношения в каждой семье строятся на законных основаниях, на определенных нормах поведения, которые удовлетворяют обе стороны. Поэтому молодая пара должна определиться с теми требованиями друг к другу, выполнение которых они считают обязательными по отношению один к другому. Функционирование семьи по своим законам имеет большое воспитательное значение, так как бывшая душа животного, если это начальные души, привыкает считаться с требованиями других, даже вопреки личным желаниям. Полная независимость исчезает. Этот момент очень важен, ибо вырабатывается сознательное подчинение себя общим интересам семьи. А в иерархии Бога подчинение является основополагающим фактором во взаимоотношениях всех сутей, ибо там связи расширяются до границ всего уровня. Весь уровень – это единая семья, где каждый знает свое место и свои обязанности и ответственен за все, что входит в его обязанности. Сути на уровне связаны еще большим числом законов и выполняют их четко, ясно осознавая, что от их единичной работы зависит общий результат системы. По этой причине научить душу работать на общую цель, в данном случае на благо семьи, является одной из важнейших задач в вопросах совершенствования личности. Сначала душа бывшего животного приучается к поддержанию связей в узком кругу семьи, затем в обществе и потом в более широких кругах иерархии. Семья имеет значение не только в освоении законодательных основ поведения, но и приобретении каких-то навыков данного круга и в постижении знаний. Молодая пара занимается не только воспитанием друг друга, но они постоянно учат чему-то новому один другого, учат детей и этим самым закрепляют приобретенные знания. Семья способствует развитию положительных качеств у души. Чувство ответственности, верности, сознательности, чувство долга способствует индивидуальной работе над собой. Различают следующие типы семейных пар. Первое. Низкие души. Молодые души у обоих партнеров. В таких семьях скандалы, максимальный процент разводов, отношения грубые. Но такие молодые души, не имея опыта совместной жизни, учатся у других. У них очень развито подражание. А подражание – это есть учеба по чужому опыту. Второе. Средние души по уровню развития. Первое. Оба партнера среднего уровня развития. Цель такой семьи – поддерживать других, служить примером для подражания, выполнять какую-то миссию в обществе. Например, семья может явиться опорой прочим родственникам или ребенку-родственнику, оставшемуся сиротой. Второе. Среднему партнеру дается молодая душа. По этой причине у многих хороших жен появляются мужья-пьяницы или со склонностями к каким-либо порокам. Конечно, нужно понимать правильно, что все они – молодые души, требующие воспитания. Но в большинстве случаев воспитание не удается, и пара быстро распадается. Подобный вариант признан неэкономичным и в будущем будет устранен. Целесообразными в развитии остаются варианты с одноуровневыми парами, то есть душами, достигшими одинаковой степени развития. Третье. Среднему партнеру дается высокоразвитая душа. В этом случае преимущество имеет средний партнер, так как он быстро начинает подтягиваться в развитии до уровня высокоразвитой личности, являющей собой пример для подражания. Однако и второй партнер не остается в накладке, так как за работу по воспитанию ученика он тоже получает заслуженные баллы в виде наработанной энергии в матрицу своей души. Третье. Оба партнера с высоко развитыми душами. Данный вариант дал наибольший эффект в прогрессировании. Когда оба партнера высокоразвиты, то такие семьи создавались специально для несения каких-то общественных миссий. Политическим и научным деятелям, писателям или художникам подбирались соответствующие жены или мужья, которые понимали задачи, выполняемые их партнерами, помогали им, могли дать профессиональный совет. Строились разные варианты семей, исследовались скорости прогрессирования, подбирался оптимальный вариант семьи для людей шестой расы. Но так как низких душ было всегда много и воспитывать их кому-то было надо, то они посылались часто и в высокие семьи для того, чтобы отработать кармические долги или исключительно в воспитательных целях. Помимо основных трех вариантов, при построении семьи обязательно учитывались кармические задолженности. Таким образом, на построение семьи влияли степень развития душ, то есть их уровень, их карма, воспитательные цели, энергетические наработки прошлого. Когда спускаемой в материальный мир душе подбирают пару, то, желая ее проверить, неоднократно предоставляют ей выбор между индивидами с одинаковыми чертами характера и наклонностями. Например, девушке кармически подводится парень, склонный к алкоголизму, потом второй, третий, точно такой же. То есть по программе ей предоставляется несколько вариантов выбора с разными ситуациями, но одинаковыми по качеству партнерами. И какого бы она ни выбрала, результат будет один. Он сопьется. Это ее программа, карма, судьба. Я наблюдала, как одному мужчине постоянно попадались жадные женщины. Бросит одну, чтобы найти нормальную. Долго ищет, перебирает, а в итоге оказывается, что снова попадается жадная. Такая однотипность партнеров, безусловно, говорит о действии программы, в которую заложены ситуации со встречами только с женщинами подобного качества. В итоге, в конце жизни, ему предоставили сделать выбор между молодой, но очень скупой, и пожилой, но доброй. Он долго колебался, кого же ему выбрать, но помогли друзья, посоветовавшие остановиться на доброй, то есть на его ровеснице. Молодая партнерша, конечно, была ему искушением, и его учили не поддаваться на искушение, а видеть последствия своих действий. Выбрал бы молодую, остался бы у разбитого корыта. Но впервые сделанный правильный выбор принес ему счастье, потому что, как оказалось, он никогда ни от кого такого внимания не получал, как от доброй женщины. В одном из выступлений современных оккультистов мне довелось услышать некоторые старые высказывания по поводу того, что низкие души притягиваются только к низким, а некоторые души могут воплощаться в одни и те же семьи и очень часто. И поэтому, если пара любила друг друга 1000 лет назад, то вместе они будут сводиться семейными узами и в одном, и в другом, и в 10-м воплощении. Но последнее бывает очень редко, можно сказать, только в исключительных случаях, потому что скорости развития душ разные. Одна вырвется вперед, другая отстанет. Одной требуется набрать энергию одного качества, а другой совершенно другую. Семьи способствуют и наработку в матрицу энергий определенного качества. А одни и те же партнеры, повторяющиеся от воплощения к воплощению, будут способствовать наработке того качества, которое уже построено. Поэтому партнеров меняют в каждом воплощении. Даже если индивиды и нарабатывают какую-то карму с одной душой, то отрабатывать ее они могут с другой душой, имеющей аналогичную карму. И только в очень редких случаях сводят души в одной жизни, затем в другой, но не более, так как на это влияет множество показателей. Что же касается такого мнения, будто бы низкие семьи притягивают низких детей, средние средних и так далее, то здесь нужно говорить не о притяжении, а об энергетическом построении семей. Никто никуда не притягивается, а все выполняется по плану и по программе, построенной в соответствии с законом причинно-следственной связи и работе семьи с типом энергии своего уровня. Одним из главных показателей участия индивида в той или иной ситуации является наличие в матрице энергии требуемого качества. От одной и той же ситуации индивиды получают разные впечатления и делают разные накопления в свои ячейки. Все настолько индивидуально, что невозможно получить от одного события энергии одного качества. Даже если в событии будет участвовать 1000 человек, то все равно будет получено 1000 разных качеств. Души одних индивидов прогрессируют быстрее, души других медленней при участии в одних и тех же событиях. Поэтому энергетические накопления в ячейках будут строго индивидуальны, что вызывает впоследствии и участие в разных ситуациях. Абсолютно все совершенствование сводится к заполнению ячеек энергиями разного типа. Поэтому ситуации для каждого индивида подбираются индивидуально. И нет никакого смысла в том, чтобы одна и та же пара от жизни к жизни постоянно воплощалась вместе. Даже если они и нарабатывают карму по отношению друг к другу, то отрабатывать ее будут уже с другим партнером. Возьмем такой простой пример нецелесообразности повторения семейной жизни одной парой в последующем воплощении. Одноуровневая пара, муж ученый, жена домохозяйка, всецело посвящающая свободное время обслуживанию мужа. Фактически она становится его добровольной служанкой. Он по дому ничего не делает, приносит только деньги. Но для развития нормальных семейных отношений этого мало. Ибо воспитание детей жена тоже принимает на себя. Муж зарабатывает карму. В следующей жизни его посылают в тело женщины. Но так как он достиг уже большего уровня, чем его жена, и набрал совершенно другие качества, чем она, то его переведут в семейную пару, занимающую в иерархии более высокую ступень. Ему теперь придется вести и семейные дела, и работать на общество, то есть нагрузка на него возрастает, и жизненная программа усложняется. Четвертый вариант. Холостяки и одиночки. Это люди, остающиеся без пары. О таких говорят, что они имеют венец безбрачия. Это означает, что их программа ориентирована на одиночную жизнь. Такому человеку, конечно, даются встречи с разными партнерами. Но ситуации строятся всегда таким образом, что они всегда расходятся с людьми по самым разным причинам. Для холостяков имеется три варианта причин их безбрачия. Первое. Души настолько низкие, это первое или третье воплощение, что они не способны поддерживать семейные отношения, нести на себе ответственность. Обычно на это еще влияет тот факт, откуда приходит душа. Если это стадное животное, например, волки или лисы, у которых имеются примитивные основы соединения двух особей для рождения и выращивания потомства, то они сразу активно включаются в семейную жизнь. Если же душа идет от такого животного, как, например, заяц, где зайчиха только изредка забегает покормить зайчат, и никаких отношений ни с ними, ни с отцом зайчат не поддерживает, то такая душа окажется не готовой для семейной жизни и будет ее избегать. У меня был такой знакомый с ярко выраженной заячьей внешностью. Жил холостяком. С огромным удовольствием мотался по лесам, полям. И за этим занятием проводил все свободное время. Даже специально брал дополнительные отпуска, чтобы отдаваться этому занятию и зимой, и летом. По дороге собирал все возможные растения, пригодные в пищу. после того, как возвращался из леса, забивался в свою однокомнатную квартиру с плотно занавешенными окнами и оттого больше похожую на нору, чем на жилье человека, и никого не хотел ни видеть, ни слышать. Семейных отношений вообще не терпел, боялся быть ответственным за что-то или кого-то. И это типичное поведение молодой души, недавно воплощенной в человеческое тело из животного мира. Много таких и женщин-одиночек. Они не способны вести хозяйство, заботиться о муже и детях. Хотя в подражание другим пытаются заводить какие-то отношения с мужчинами и иметь семью. Но у них ничего не получается ввиду отсутствия многих социальных качеств и опыта. Им могут даваться шансы на образование семьи, но они их обычно упускают. Второе. Души среднего уровня развития становятся холостяками ввиду каких-то кармических задолженностей. То есть холостяцкая жизнь может являться наказанием за какие-то провинности в прошлом. Третье. Души среднего уровня развития становятся холостяками, чтобы достичь высоких профессиональных успехов или творческой карьеры. Для этого они жертвуют своим семейным положением. Но в этом случае человеку дается выбор, что он предпочтет – семью или, допустим, творчество, работу. Четвертое. Души высокого уровня развития тоже бывают в роли холостяков по следующим причинам. Первое. Он несет определенную миссию, и семья ему не нужна, так как все необходимые качества, которые душа нарабатывает в семейных отношениях, ею уже набраны, и соответствующие ячейки матрицы заполнены требуемыми энергиями. Но им на Земле предстоит выполнить ту задачу, которую не способны решить другие. Второе. Душа в семейных отношениях набрала полный состав требуемых качеств, а качества самостоятельности или деловые качества развиты недостаточно. Поэтому такой душе дается одинокая жизнь, в которой человек должен рассчитывать только на себя, искать точку опоры в себе. И обычно такие высокие души добирают последние баллы и уходят на вышестоящие планы бытия. Пятый вариант. Разновозрастные браки. Разница в возрасте у партнеров достигает 10, 20 и более лет. Хотя люди и пытаются оправдать такие союзы и отыскивают различные доказательства правомощности и выгодности их существования, однако это проверочные браки. Проверка идет на устойчивость внутренних качеств. Один искушается молодостью, желая вернуть утраченные чувства. Другой – материальным благополучием. И при этом оба не искренни даже перед собой, потому что старый муж оправдывается тем, что помогает и берет под свою защиту молодое, неопытное существо. А молодая жена оправдывается тем, что ее прельщает только высокий интеллект и духовные качества мужа, но ни в коем случае не материальное благополучие. Хотя ни одного старого интеллектуала у которого кроме ума ничего нет, еще ни одна молодая девушка не полюбила. Почему-то любят старых только с толстым кошельком. Конечно, обе подобные души не добирают в своей матрице каких-то качеств в моральном плане. И им устраивают проверки, дают ситуации с искушениями. Это экзамены на податливость соблазна. Иерархические системы считают нормальными отношения между мужчиной и женщиной, которые одинаковы по возрасту. Допустим, разрыв в годах должен составлять, как планировалось свыше, не более 5 лет. Каждое поколение ориентировалось на свои интересы, свои темпы развития. Каждое поколение несет собственную энергетику. Поэтому люди с большой разницей в возрасте несовместимы даже по энергетике. Любое поколение и строилось специально таким образом, чтобы оно проявляло интерес только к своим сверстникам, так как им дается освоить одни информационные материалы. Они должны совместно трансформировать энергию определенного вида через взаимодействие с идентичными потенциалами. Имеется еще множество всяких факторов, которые планировалось выполнять одним поколением. Поэтому разновозрастные браки являются нарушением, которое формирует будущую карму душам, завязывает их причинно-следственные связи.